Глава 24. К утру от особняка остались только пепел да руины. Духи дома поблагодарили нас за работу, за то, что мы раскрыли страшную тайну и освободили их. Никто не мог покинуть это место из-за заточенного младенца, им оставалось только ждать помощи. Все были опечалены, это место испачкано невинной кровью. Даже домовой, что принимал ранее облик хозяина усадьбы, теперь предстал перед нами в виде лохматого существа с косматыми волосами и бородой. Почему они сразу не сказали? Неужели они правда ничего не знали и не видели? Внутри все еще горький осадок от пережитого. Мне сильно досталось. Я переломал ребра, рассодрал кожу, получил колющие раны. Но это не страшно, я быстро восстанавливаюсь. Феодора тоже пострадала. Девушка вся в синяках, но переломов и серьезных ран у нее нет. Она рыдала, узнав о жестокости коллекционера. Мавка очень выручил. Он спас ей жизнь, унес от опасности, и за это я ему благодарен. Мариан злится. Оказалось, духи усадьбы тоже могут быть лукавыми. Здесь нет никакой коллекции оружия и никогда не было. Духи воспользовались нами, заставили выполнить работу. Мариан и так бы не отказался им помочь. Не обязательно было обманывать. Можно, конечно, предположить, что это не обман, духи обещали только подсказать, но ведь они изначально знали, что меча богатырей здесь нет. Единственное, что мы от них узнали нужное, что в Зимнем дворце никогда не было оригинала данного оружия, и меч, выкупленный безжалостным коллекционером, совсем не тот, что мы ищем. Получается, и черный кот Баюн слукавил, чтобы выманить железный браслет. Меня удивляет, что он направил нас сюда. Кот знал, что здесь нужна помощь? Или это просто случайное совпадение? Нам придется начинать все сначала. «Как можно быть таким жестоким?» – тихо шепчет Феодора. Она уже не первый раз повторяет эту фразу. «Мы вчетвером сидим в Гелендвагене. Сегодня опять жара, солнечный день, а на дорогах сплошные пробки. Я надел спортивный костюм Ратмира, что нашел в багажнике его тачки. Мы не спали всю ночь, уставшие, грязные после ночной битвы с полуночницей, расстроенные». Сейчас едем к Феодоре на квартиру. Нам по пути, квартира ближе всех наших тайных точек располагается к злосчастной усадьбе. Даже Мариан спокойно согласился отправиться к девушке в гости, тем более она обещала нас вкусно накормить. «Люди часто бывают жестоки», — невозмутимо комментирует Мариан. Его взгляд отстраненный, друг снова грустит. Он видел множество страшных вещей, творимых людьми, но раз за разом им снова удается причинить страдания Мариану. Мне больно видеть его таким, но у меня самого ком в горле. Вчера он сказал, что я молодец, и он гордится мной. Это должно меня радовать. Но настроения совсем нет. «Такова их природа?» – тихо спрашивает Феодора. «Нет», – отвечает Мариан. «Человек волен сам выбирать, какие поступки ему совершать. Быть добрым или злым. И нет тут никаких оправданий. Никто не может повлиять на сделанный им выбор. В этом вся прелесть человека». Людям дан выбор от рождения. Оставшееся время мы едем в тишине. Квартира Феодоры располагается на 10-м этаже в новом доме. Здесь все очень мило, тщательно убранный светлый подъезд, новый чистый лифт. Ее двухкомнатная квартира в светлых тонах. Как я понял, Феодора живет одна. Чтобы быстрее восстановиться, мне нужен сон. Поэтому сперва принимаю душ, чтобы смыть с себя плохую энергию, вонь, грязь и кровь. Я надеваю чистые вещи Ратмира из его сумки, что валяется в багажнике машины. Это черная свободная майка и белые шорты. Ткань очень приятная и пахнет братом. Заваливаюсь на мягкий диван в одной из комнат и моментально проваливаюсь в сон. Просыпаюсь на закате. Мои ребра восстановились, раны затянулись. Делаю глубокий вдох. Я снова могу дышать полной грудью. Зато теперь зверски хочу есть, а Феодора обещала нас накормить. Прислушиваюсь и принюхиваюсь к запахам. Слышу, как Мавка, Мариан и Феодора втроем что-то обсуждают на кухне. Я чую их. Они ведут дружескую беседу. Мгновение радуюсь этому, ну, наконец. Увидели в девушке товарища. Пока не различаю, о чем они говорят. Мавка обвиняет смертную в слабости. Мол, она чуть не умерла прошлой ночью, чуть не подвела всех нас. Я тяжко вздыхаю и встаю с дивана. Прохожу на кухню. Они пьют вино. На столе разнообразные суши. Наверняка напиток Мариан приобрел. В общем, я не удивлен. А вот суши? Рыба. Не люблю рыбу, но желудок предательски урчит, а выбора мне не дают. Влад ухмыляется. Он знает, что я предпочитаю мясо. Сажусь за стол вместе с ребятами. Мариан наполняет мне стакан красным вином, а я накладываю суши себе в тарелку и ем. Вкусно, есть можно, но это не мясо. Я всё-таки дракон, и мне нужно больше белка. Мы поднимаем стаканы в тишине. «Да упокоятся их души», – произносит Мариан, и мы выпиваем вино. «Раз все в сборе, нам надо придумать, что делать дальше». «Можно поискать информацию в штабе богатырей», – предлагает Феодора. «Там наверняка есть упоминание о мече. У них огромная библиотека со старинными рукописями, манускриптами». «Мы не можем отпустить тебя одну», – Мариан хмурит брови. «Не доверяешь смертный», – колко замечает Мавка. «Он ест клубничное мороженое». «У меня есть имя», – бормочет Феодора. «Я могу сопровождать её», – вызываюсь я. «Нет», – отрезает Мариан. «Почему?» – сердится Феодора. «Это слишком опасно. Там богатыри, люди, посвящённые в тайны. Что будет с ним, если они узнают, что Радамир – огненный змей? Трёхглавый дракон?» «Всё-таки тебе не доверяют», – пожимает плечами довольный Мавка. «Моё сердце пропускает удар. Я стараюсь не думать о том, что Феодора может предать. Это убьёт меня». «Я не предам вас», – огрызается Феодора, вселяя в меня надежду. «Я ей верю». У девушки синяк на скуле и ссадины на руках. В таком виде она быстро привлечёт к себе внимание. «Разве вам ещё не ясно, что я надёжный человек? Со мной Радамир будет в полной безопасности». «Идея с архивом хорошая», – поддерживаю я предложение Феодоры, при этом смотрю на Мариана. «Мы действительно можем выяснить, где реликвия. Надо воспользоваться такой возможностью». «Ай, ладно», – Мариан вздыхает. «Согласен. Отправляйтесь в архив, но прежде мне с тобой надо поговорить наедине». Я киваю ему. Маленькая победа, он разрешил. Наслаждаюсь едой. Роллы оказались довольно вкусными и разнообразными. Чувствую, как ко мне возвращаются силы. «Я без проблем проведу туда Радамира, а пока приму душ и переоденусь». Феодора встаёт из-за стола. Я улыбаюсь ей с благодарностью. Она хоть и недовольна, но всё понимает. «Оставлю вас одних». «Если ты нас предашь, я лично отправлю тебя в царство мёртвых. И знай, что нет ничего ужаснее, чем попасть туда живым». Голос Мариана звучит очень холодно и бесстрастно. В этот момент он выглядит угрожающе. Феодора молча кивает и покидает кухню, закрывая за собой дверь. Мариан сдержит своё слово, в этом я не сомневаюсь. «Мне тоже исчезнуть?» – с любопытством интересуется Влад. «Нет, тебе я верю», – произносит Мариан и наливает себе ещё вина. Мавка расплывается в довольной улыбке, смотрит на меня, будто победитель. Я корчу рожицу ему в ответ. «Ты выяснил, что хотел?» – спрашиваю Мариана. «Да, но у нас теперь проблема. Я рассчитывал, что мы найдём меч». «И что теперь? Рассказывай». «В общем, мой план заключается в том, чтобы создать новый артефакт, подобный мечу, что способен сковать силу дракона, который его наденет. Грубо говоря, я хочу лишить Радима силы и посадить его на поводок. Таким образом, он всегда будет рядом с нами и не сможет никому причинить вреда». «А такое возможно?» Меня взбудоражила эта идея. «Да, я выяснил это ночью, когда летал в Царство Мёртвых. Там есть нужный мне материал. Я изготовлю особый ошейник, наподобие украшения, и закалю его в своей крови. Там наделю его нужными свойствами. Я не хотел, чтобы кто-то знал, особенно из смертных, какой могущественный артефакт я создам. Только мы, только наши будут знать о его существовании». «Ошейник? Я задумываюсь. Ты сможешь его контролировать?» «Нет, что ты, только лишу силы. Я договорился с кузнецом из Царства Мёртвых. Он уже кует мне украшения. При упоминании кузнеца меня передёргивает, холод пробирает до костей. Надеюсь, оно будет красивое. Так в чём проблема? План вроде хороший, Радим будет рядом с нами, ты переживаешь, как нам его надеть?» «Ну и это тоже. Надеть его будет сложновато. Но ещё дело в том, что мне нужно самому отправиться на ту сторону, чтобы закалить его в своей крови. Я собирался взять тебя с собой, однако мы не нашли богатырский меч, а запасной план нам всё ещё нужен. Вдвоём идти большой риск и преимущество для Радима. Тогда лучше иди один, а я отправлюсь в архив. Согласен?» «Именно. Другого выбора нет, только в этот раз я не смогу тебе помочь, меня не будет в этом мире». «Понимаю. Мариан спас меня от полуночницы, вырвал из видения, в которое я попал по собственной дурости. Беру Мариана за руку. Я буду осторожен. Не переживай за меня». «Радамир, выслушай. Радим может напасть в любое время. «Прошу, не вступай с ним в схватку. Вообще не говори с ним, сразу беги. Он не должен тебя заполучить. От этого зависит судьба двух миров, понимаешь?» Я закусываю губу и молча киваю. Мне не хочется выглядеть слабым перед родимым, а бегство без боя... Прекрасно понимаю всю серьезность происходящего и полностью согласен с Марианом, как бы мне ни было от этого печально. Также будь аккуратен в архиве. Люди опасны, особенно в эпоху науки, ты знаешь это как никто другой. Вспомни, сколько раз нас предавали. Если они узнают, что ты змей, то в лучшем случае пустят тебя на опыты. Тогда все пропало. Радим учует, придет за тобой и убьет всех людей. У них нет шансов спастись от него не сейчас, когда армия мертвецов подвластна ему. Он раскроет людям тайну нашего существования. Ты преувеличиваешь, я не выдам себя. Хорошо, не сомневаюсь в тебе. Мариан внимательно посмотрел на меня печальным взглядом. Мы остались вдвоем, без Ратмира, а наши пути расходятся впервые за много тысяч лет. Проводишь меня в царство мертвых? Конечно. Уверен, что я тебе там не нужен. Ты слишком ценный, чтобы отправляться туда одному, тем более к кузнецу. Может, Владу отправиться с тобой? Нет, Мавка останется. Уверен, что справлюсь, как и ты. Сейчас для нас важнее всего остановить Радима и вернуть Ратмира. Солнце уже давно скрылось за горизонт, но на улице еще достаточно светло. Мы не ждем до утра, выдвигаемся этой же ночью. Через час приезжаем за город, граница леса. Феодор с Владом тактично остаются в Гелендвагене, я и Мариан идем вглубь зарослей. Мы скрываемся с глаз людских, уходим подальше, но не забираемся слишком глубоко. Находим небольшую просторную полянку, окруженную деревьями. В основном это сосны и небольшие кустарники. Мариан собирается отправиться в мир иной, для этого аккуратно раздвигает материю, открывая полноценный проход в пекло. По ту сторону все пылает, оттуда нас обдувает горячим ветром. «Ты уверен?» – уточняю еще раз. «Мне не нравится идея отпускать Мариана одного. Хочу отправиться с ним, но Радим опять все портит. Как же брат меня бесит!» «Уверен?» – кивает Мариан. Друг снимает серьгу и приобретает свой истинный, бессмертный облик. По мне пробегают мурашки. Он настолько идеальный! Выглядит еще ярче, черты преображаются, меняются глаза, они горят и переливаются, словно раскаленные угли. В его глазах отсутствует белок. Нет и зрачка, только пылающая тьма и яркие алые проблески, словно языки пламени, вспыхивающие во тьме. Теперь в его жилах течет раскаленная лава. Он стал горячим в прямом смысле. Под ним загорается земля, а вокруг раскаляется воздух. Смертный не смог бы приблизиться к Мариану. Человеческая одежда на его теле вспыхивает и в мгновение сгорает. Мариан окутывает себя пеплом, создавая новое черное одеяние – длинный плащ с капюшоном. Одним своим видом Мариан доказывает, что он могущественное древнее существо. Друг поворачивается ко мне и протягивает свою серьгу. «Береги ее для меня. 3 дня. Встретимся на этом же месте». Я беру сережку из его рук, молча киваю. Мариан надевает капюшон, его больше не видно, только тьма, из которой поблескивают раскаленные угольки, и его глаза. Мариан, словно черная тень, проходит в ворота царства мертвых, и те закрываются за ним, исчезают. Материя снова срастается, будто ничего и не было, и только обгоревшая земля, раскаленный воздух и небольшие язычки пламени на сгоревшей траве выдают, что здесь что-то произошло. Я вдеваю серьгу себе в ухо, чтобы не потерять, вместо своей обычной побрякушки. Тушу огонь и возвращаюсь к машине. Нам надо отправляться в путь, в архив. От меня пахнет костром. Одежда слегка подпалилась. Я забираюсь в машину. Внутри играет спокойная музыка. Девушка шокирована моим видом, но вопросов не задает. Феодор уже вбил адрес в навигаторе. Мавка даже не взглянул в мою сторону. Сидит в телефоне, листает ленту с короткими видеоклипами. От меня веет жаром Мариана. Я будто сам горю. Мое тело слегка дымится. Я жадно пью воду, и мы сразу же выезжаем.